Крок-хоррор. Я мечтала, чтобы он объелся жареной колбасой, чтобы болел у него живот, и чтобы он был уже в постели, натянув одеяло до подбородка, в полудреме. Но он ждал меня, потому что еды в доме не было. О, если бы он объелся, как однажды. Тогда я, правда, летела к нему, напевая: «Эдди, бэйби, it's my crocodile. Эдди, бэйби, undo your fly». Я взмокла тогда от бега, парю дёз экуф, выйдя на ревали из такси. И от возбуждения, от ощущения уже даже его тела. «Эдди, бэйби, лимон и моа? We gonna have a lot of tra-la-la». А может, он просто не хотел меня тогда? Он лежал, постановая, держась за край одеяла, натянутого до кончика носа, которое мне хотелось сорвать с него. Но я тихо легла тогда и долго не могла заснуть из-за его храпа. А сейчас он хотел есть. Он ждал меня. Я иду в темноте, не найдя кнопочку, чтобы включить свет, ползу плечом по стене, вверх по лестнице. Плечо будет белым из-за крошащейся штукатурки, а висок — красным. Стукаюсь им о стену и, потрогав, чувствую липкое — кровь. Но боли, как всегда, не чувствую. Может, мне легко будет покончить с собой, раз не чувствую боли? Я держу уже ключ в руке. Обеими руками его держу. Или держусь за ключ. И я ничуть не плачу, потому что знаю, никогда мне не попасть им в замочную скважину. Вот он описывает круги вокруг нее и, задевая, зловеще скрежещет. Как громко! Я задерживаю дыхание, но ключ не слушается и опять кружит вокруг скважины замка. Я опять задерживаю дыхание. И на выдохе три пива, портвейн, виски, опять три пива. Дверь открывается изнутри. «Это так ты сходила за едой?» Он стукает ладонью по старому комодику. Когда он зол и кричит, то похож на солиста краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии. На запевалу «Калинки-малинки». Его голос почти фальцетом звякает по барабанным перепонкам. По телефону ему говорят «мадемуазель», но он больше похож на украинку. Вот он, она, Лизавета, выходит на босу ногу из только что выбеленной, выскобленной украинской хаты на двор. Слюнявит большой палец, проверяя наточенность ножа, и крошит лук. Вот он, она, Лизавета, берет в руки топор и колет дрова. Мелькают из-под раскачивающейся юбки коротковатые ноги. Взмокнув от работы, Лизавета выливает на себя ушат воды. Переодевается в рубаху, вышитую по вороту и низу рукавов крестиком, расчесывает волосы на пробор и усаживается на скрипучую лавку. Открыв свою заветную тетрадку, Лизавета лизнет химический карандаш и напишет: «Кухарка любит развлечения. Так, например, под воскресенье...» «Алкоголичка чертова, вместо того, чтобы идти к своей цели, я должен воспитывать тебя». Черно-белые шашечки пола, как в калейдоскопе, то соединяются, то разъединяются. Я иду в ванную комнату, картонный закуток, где всегда сушится белье вдовы сицилийского мафиози. Или не обязательно вдовы. Они всегда в черном. «Ты принесла в мою жизнь только грязь». Он спускается по двум ступенькам в свою комнату и закрывает за собой дверь. Я иду в грязно-голубую спаленку, и тут раздается звонок в дверь. Неуверенный, будто ошибочный. Я прячусь в спаленке. Вообще, я живу в ней. Это моя комната. Для него она прокурена и темна, мрачна и невесела. В ней всегда слышно, как кто-то играет наверху на пианино. Еще и еще раз повторяется пассаж старинной французской песенки Чайковского. Как грустна она. Иногда мелодия сменяется какофоническими звуками, ударами всей ладони по клавишам или звуками, будто кто-то водит своей мордой по клавиатуре. А может, не своей? Он рванул дверь спаленки, и занавесочка с ее оконной части слетела. «Ты охуела совсем! Ты за собой хвост привела! В следующий раз ты приведешь убийцу!» Он уходит опять. Тихо. И только слышно, как скрипит табурет. Он сидит за столом, перед пишущей машинкой, рядом с неотапливаемым, по своему собственному решению из-за страха пожара, камином, в накинутом на плечи ватнике из КХР, в американских армейских брюках и подписывает смертные приговоры Рейгану, Тэтчер, Папе Римскому. Горбачёва пока нет, Миттерану тоже нет. Тот отказался участвовать в Star Wars. Всему козьему племени, всем недотыкам и старым жопам, которые сидят на них десятилетиями, чтобы издать пару книжек. Самое большое его несчастье — отсутствие своей банды. Все кажутся ему избалованными и ожиревшими, клюнувшими на удочку мнимого прогресса, искусственной цивилизации. Но боролись бы японцы за Кубу под предводительством Фиделя. Кубинцы вошли бы в армию к Мисиме. Все они принадлежали племени, роду, языку, родине. Да и кто сегодня добровольно идет в армию? А он сам саморучно из своей жизни создал армейскую казарму. Кто самовольно превращает себя в солдата? С лишениями, которые следуют за званием. С той только разницей, что в терроризме разрешен секс. Но и его надо убрать. Он расслабляет, потому что удовлетворяет. Боец должен быть недоволен. От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены. Как писал поэт, в честь которого и был назван он. Мне грустно, и я иду к нему. Тихонько открываю двери в комнату на две ступеньки вниз. Он в желтых трусиках, кедах, дыра на дыре, две гантели в одной руке. Так он выгоняет из себя злость. Встал перед зеркалом, боксера поза. «Я победю вас, куча навоза!» Без очков его глаза похожи на глаза моей любимой собаки, сибирской лайки. Только не ледяные серые, а цвета хаки. Военного мундира ему бы понравилось больше. Почти волчье. Сосредоточенный над чем-то, он сжимает свои и так малозаметные губы. Бескровные, они приобретают цвет после бесконечного чая. По 10 чайников за день. После щей. Но не тех знаменитых щей, которыми открывается его первый роман. Те в простонародье называются пустыми. При мне он варил тройные, из трех сортов мяса. Жирные. И губы блестели тогда. Еще от oral sex. Я бы пожертвовала для него несколькими сантиметрами своих ног. Но он бы отказался. Лишить себя возможности как раз на эти несколько сантиметров раздвигать мои ноги? Хотя он вздыхал иногда о своей татарской фигуре, доставшейся от мамочки. От нее же он унаследовал острые косточки скул. Я что-то лепечу, язык задевает зубы и небо, о том, что мне плохо, что я хочу к нему, с ним. Очки он надел, как только я вошла, как что-то защитное. «Слушай, уйди отсюда, а?» «Я не хочу уходить и продвигаюсь к дивану, к ложу у стены». Он начинает звереть и кричать «Вон из моей жизни!». Я пытаюсь защищаться, но только ругательства вылетают из моей пьяной глотки. Он хватает с камина свое любимое белое зеркало и ударяет им о край камина. Согнувшись, он доламывает его руками и кричит мне «I hate you!» и тут же бежит за метелкой и совком за мусорным ведерком. Он собирает осколки зеркала и кричит «I hate you!» и собирает осколки. Даже в злобе он остается разумен. Он ломает вешалку, валяющуюся на кресле. Оказывается, она деревянная. Под черной краской видно мясо дерева вешалки. Он ломает ее о колено и тут же собирает ее на совок и бросает в ведерко. «I hate you!» Он стукнул меня в живот. Не прямым ударом, а как-то снизу. И даже сам при этом присел. Не больно, но неожиданно. Я сгибаюсь и сажусь на диван, уперевшись затылком в белую картину во всю стену. Она называется «Анеле». Ее написал коллега-японец. Ее принимают за экран для слайдов. Она принадлежит «Анеле». Сама «Анеле» висит на другой стене. Я кричу что-то ругательное, и он ударяет меня по голове. Как стучат в пивных барах по деревянным столам кулаками, и кружки с пивом подскакивают, и пена выплескивается из них на столы. Слезы брызжут у меня из глаз, и я бегу на кухню, в картонный закуток, к холодильнику плите за льдом. Солист краснознаменного ансамбля продолжает петь. Я думаю, что раз он кричит по-английски, то это неправда. Я возвращаюсь в его комнату и опять сажусь на диван. Со льдом на голове. Он выносит ведерко, из которого торчат обломки, совок и метлу. Я вдруг вспоминаю, что о любви он тоже сказал мне по-английски. Он уже в комнате, натягивает свои армейские штаны. Я ухожу. На электропечи стоит чайник. Я приоткрываю дверь, только что закрывшуюся за мной, и спихиваю чайник с печи обогревателя. Он подпрыгивает по ступенькам и разбивается. «Вон отсюда!» Я делаю несколько шагов в темноте, к спаленке, и падаю. Зацепившись, споткнувшись о мусорное ведерко, почему-то оставленное им посредине комнаты в прихожей, на полу в черно-белую чашечку. И весь мусор высыпается из ведерка. И я лежу среди мусора, и к бедру моему прилипает скелетик маленькой копченой рыбки. «Hello, Blue Leg!» На пороге стоял высокий, тонкий юноша с мышиной косичкой на плече и дразняще вертел в руке кассетой. Открывая двери, певица собиралась наорать на него за то, что он пришел утром, когда она пытается писать. Но, увидев в его руках кассету... «Фи-фи, это Миксин?» Она втаскивает его за рукав матрасного пиджака в квартиру, которая, в принципе, сразу начинается комнатой. Коридорчик прихожей настолько мал, что открываемая дверь полностью занимает его. Втаскивает певица Фифи из-за боязни, что на лестничную площадку выбежит ее кот. Она тайно презирает себя за то, что у нее есть кот. «Да, товарищ», — смешно говорит он по-русски, но общаются они в основном по-английски. Певица уже поставила кассету и, как говорят французы, осталась с артом «Б», что по-русски означает «с открытым ебальником». Можно, конечно, спорить и говорить, что это нецензурное выражение и т.д. и т.п., но оно существует и подтверждает грубость русского народа, но также и его находчивость. «In Paris there are signs on the streets for 100 of passing dogs». Злой полуразговор, полупение, сменяющееся настоящим и сильным, под безумную музыку с сумасшедшим, ревущим, а вернее, бьющим по струнам басом. «Чокнутые какие-то, дикие!» С восторгом слушает Машка себя, как не себя, не веря, что это она. Не веря, что она знакома с этими музыкантами, которые аккомпанируют ей. Фифи очень кул. Почему-то он врал ей, что ему 23 года. Чему она, с одной стороны, верила? Он был инфантильно нежным мальчиком. Иногда не очень умным. На то у нее было несколько примеров. С детской кличкой Фифи, а на самом деле Филиппом. А может, и имя было не настоящим. Он был сыном разведенных родителей. Ходил по субботам с мамой на дежоне. Отца, видимо, презирал, называя типичным читателем журнала «Луи», вероятно, ПДЖ. Денег у Фифи никогда не было, но была собственная квартира в каком-то Сюресне, который надо было так писать, а произносить без второго «С», и которую, квартиру, он сдавал, живя в Париже то там, то сям. Не верила она ему о возрасте, потому что слишком уж много всего он успел к своим 23 годам. Во всяком случае, историй у него было о своей жизни невероятное количество. И в армии он уже отслужил, что певице нравилось. Он, правда, и в армии устроился музыкальным руководителем армейского оркестра. Вообще, он везде устраивался. Благодаря своей нежности, всегда хорошему настроению и чувству юмора. «Blue Leg», перефраз фицджеральдовской «Blue Moon», было придумано Фифи благодаря вечным синякам на ногах певицы. Впрочем, иногда она грустно поджимала ноги, сидя на постели. «Конечно, Фифи, кто возьмет такую группу? Надо сюсюкать педерастично, с улыбочкой парикмахера. А мы? Это же дестрой. Но это то, что мы и есть. Ах, какая гармоника, а?» Он сложил пальцы в щепотку и, приложив к губам, причмокнул. Жест не соответствовал тому, что выдавала гармоника. Она ревела и балдела, захлебываясь сама собой и заново ревела. Певица тоже хотела зареветь от обиды, что вот уже год их никуда не берут. Фраза вашего Бомарше — 18 век. актуально. Все, что слишком глупо для того, чтобы сказать, можно пропеть. Поэтому так популярны все эти детские песенки про пляж и кокияж. Такие песенки тоже нужны. Фифи сидел на диване и игрался с котом, который не совсем доверчиво, но пришел все-таки к Филиппу на колени. Место, где сидел Фифи, в общем-то, не было диваном в полном смысле слова. Все в этой квартире было построено бывшим ее съемщиком, ПД из Бразилии, который и взял с нашей певицы 9000 франков за все эти возвышения ступеньки, образующие сиденье, кровать, открывающиеся и образующие таким образом компартменты для хранения. За обитые деревом стены, как все замечательно вспыхнуло бы здесь при пожаре, за полки в стенах, закрывающиеся жалюзи, за обитые линолеумом стены ванной и так далее, и прочее, и тому подобное. Такие песни нужны только их авторам, Фифи. Потому что, чтобы написать клевую песню, надо, конечно, написать какое-то количество посредственных. Но зачем же их передавать по радио? Занимать ими место в эфире. Лучше бы эфир молчал время от времени. Никто не слушает специально такие песни. Вообще, кто-нибудь сегодня слушает специально музыку? Сев в кресло, послушать любимую группу, песню. Все что-то делают, а музыка звучит, создает фон, успокаивает одиночек в их одиночестве, как вот мой кот меня своим присутствием успокаивает. «Он очень симпатичный, твой кот, очень миленький», — игрался с котом Фифи. Да, он таки был слишком кул для певицы Фифи. Безволие, отсутствие амбиций, самолюбие — вот как называл это писатель. Но он тоже был ненормальный писатель. Он, например, не понимал, зачем люди репетируют. Он хотел, чтобы сразу певица на стадионе на 100 000. Он всегда говорил о цели, то есть финале, конечной точке. А творческий процесс, репетиции, им не учитывались. Во всяком случае, он об этом знать не хотел. Певица принесла из кухни пиво и стаканы. Они пили, обсуждали ее тексты, аранжировки Фифи и возможности, которые были зафиксированы на листе бумаги. В основном все уже перечеркнутые. Певица показала новый текст под названием «Я, блядь», и Фифи засмеялся. «Конечно, тебя не возьмут. Ты хочешь орать, что ты, блядь». «Что за чушь? Это не значит, что я на самом деле, блядь. А даже если это и так, ситуация «Я, блядь» куда интереснее пляжа и кокияжа и всего подобного варенья. Ты можешь мне это не объяснять. Объясни, то есть докажи это месье Супле из Полидор, который дает деньги. Я не против романтичных, душевных песен. Но должны ли они быть такими же хорошенькими, как и когда тебе 17 лет? У певицы, впрочем, и в 17 лет не было хорошеньких песен. Восторгаясь эстетством и элегантностью Константина Леонтьева, ничего себе параллельки, философ Леонтьев и рок, она о себе всегда говорила: «Я грубый придорожный цветок». Вот он вышел в 30 лет на сцену, а хотел-то выйти в 20. И что же? Ту же добрую, хорошую песню петь? За годы отказов и непонимания злым, как собака, надо стать. Ну а кто тебя возьмет злого? Не дай бог обидеть зрителя. Все должно быть кул. Или наоборот. В 20-то лет ты, может быть, и был злым, но уж к 30 понял, надо быть добреньким. Поэтому пляж и кукияж. Самая говнястая страна для рок-н-ролла — Франция. Последнее сумасшествие — это пытаться петь рок во Франции. Если министр заявляет, что ему нравится рок, последний не существует. Изо дня в день слышала она эти фразы. Но менять третью страну, тем более что писатель-то жил в этой, и приехала певица в эту из-за него, к нему. «Езжай в Берлин», — советовала подруга из Лос-Анджелеса, тоже певица. «Найдешь там молодых музыкантов». Певица как-то с трудом представляла, где это она их найдет. Профессиональных, хороших, талантливых музыкантов. Будто они ждут ее на вокзале, а? Когда же она приедет? Писатель вообще считал, что она не умеет общаться с людьми. Не дай, мол, бог ей в тюрьму попасть. Погибла бы она там, по его мнению, поругавшись со всеми. Певица все-таки думала иначе. Меня бы ценили за голос. Я бы сокамерницам пела, и мне бы прощали мой сложный характер. Общаться с людьми у нее не было времени, и она защищалась. Я должна работать. Поэтому я сплю до 12. Пока я выпью кофе, выкурю сигарету, помоюсь и послушаю новости, уже 2-3 часа дня. А в 8 вечера собирайся на работу, в кабак. И таким образом у нее и было-то друзей. Фифи, русская подружка-пьянчушка, французская соседка, тоже не прочь выпить, и писатель, любимый. Филипп сидел, вытянув ноги в штанах с миллионами карманов, молний и заклепок, и игрался со своим собственным мышиным хвостиком-косичкой. Он был полувыбрит по бокам головы, с пушистой челкой-бананом цвета апельсина и с косичкой, которую иногда ему заплетала певица. Он хоть и раздражал ее своим спокойствием, тем, что не бежит искать им студию, менеджера, продюсера, своим несовпадающим с музыкой, которую делал характером и темпераментом ленивца, она хорошо к нему относилась. И была, в общем-то, рада, что он пришел, и можно не писать. Они выкурили джойнт и отправились за продуктами певицы в близлежащий Монопри. Чаще, покурив, они никуда не отправлялись, а читали. «Красную шапочку». Фифи читал певице ужасную сказку Перо по-французски, в которой не было хэппи-энд, как на русском. Она заканчивалась тем, что волк проглотил девочку. И была фотография Сары Мун, скомканной постели. Это была любимая книжечка певицы с иллюстрациями Сары Мун. И последний раз Фифи прочел ее 4. Черные очки певица носила не из-за принадлежности к року, а из-за ненакрашенных глаз. Фифи надел зеленые лыжника, которые певица украла в салоне причесок в 3-м округе, где они и познакомились 1.5 года назад. Тогда, в августе, певица временно жила в ателье фотографа. Кабак не работал, и целыми днями она писала песни и стихи, пила вино и ходила в студию, где Филипп и записывал ее вопли. Там она познакомилась и с 2 другими музыкантами, составляющими группу «Кредит». Им никто не хотел дать кредита за их песни, кроме «Арти Студио», владельцем которой был майор французской армии на пенсии. Франция, воображающая себя оперой, все-таки была музыкальной комедией и все время сбивалась на канкан. Певица же ненавидела оперетки и юмористические песенки. Она хотела, чтобы слушатели плакали или сидели бы, затаив дыхание, слушая музыку, песни кредита, чтобы они бежали устраивать революции. Но только бы не релаксировали, развалясь в креслах с расслабленными галстуками. Не от избытка волнений и эмоций, а от жары. Она была суровой девушкой, певица. 17 лет, прожитых на родине, оставили на ней свою этикетку «Made in USSR». СССР был суровой страной. Глядя из космоса на наш атомный шарик, Жан-Луи Кретьян утверждал, что можно различить Эйфелеву башню. Что интересно, представляла собой другая достопримечательность — восточней. Если кружить ночью над Парижем на контрольном вертолете и застыть чуть-чуть севернее от центра города, то внизу окажется пылающее ущелье. Мигающие взрывы красно-желтого будут мешаться с бурой лавой. Если попросить друга-пилота опуститься пониже, то окажется, что красно-желтое — это неоновые огни вывесок, а бурое — люди. Не будь кинематографа, можно было бы долго описывать эту улицу. Но есть уже образ, хранящийся в картотеке мозга, созданный кем-то и нами запомненный. И как только назовут улицу, сразу он выстрелит на экране в мозгу, в памяти. Итак, вы готовы? Карточки-образы рвутся на экран. Рю Сен-Дени. У непарижанина этот образ будет смешан с его местным блядским райончиком, но красочней, лучше. Потому что там всегда лучше. В это хочется верить. Бляди, они, конечно, и есть бляди, но в Париже они парижские. И коллаж из Ив-Сен-Лорана, парфюмерии, Маркиза де Сада, Шири Калет, Тулуз-Латрека, Мадам Клод. Магазинчики, секс-шопы обязательно с какими-то специальными парижскими штучками. Сутенеры Макро уж, конечно, настоящие, как в кино. Бьющие проституток, отбирающие у них деньги, без сомнения, головой об стену. Деньги же. Нет, здесь французы не считают в сантимах. Единственное место, где о цене говорят коротко, не переводя на миллионы 30-летней давности. Если вы окажетесь в без 15-10 вечера недалеко от номера 180 рядом с магазином «Табак», то как раз из улочки напротив, улицы Святого Спасителя, выйдет девушка в черной шляпе. Она выходит из номера 13 по улице Сен-Савер каждый вечер в это время. Вы можете проследить. Вот ворота 13 номера дернулись и медленно поползли, открываясь, и первое, что вы увидите, это перешагивающий, в Париже почти всегда надо перешагивать, выходя, через порог ворот носок сапожка, полу длинного серо-голубого пальто и поля шляпы. Обычно она сразу здоровается со своей проституткой, той, что стоит рядом с воротами номера 13. Негритянка без возраста, похожая на фам де менаж, всегда имеет при себе рулон бумажного полотенца. Но не только поэтому она напоминает об уборке. В ней ничто не говорит о проститутке. Она обычно в джинсиках и красном свитерке, когда холодно, в коротенькой курточке. Наша девушка не понимает, почему та проститутка. То есть кто хочет такую проститутку? Но та время от времени удаляется с кем-то. Обычно таким же скромным, как и она сама. Наша девушка идет уверенной походкой, глядя поверх прохожих. Это она так приучила себя, чтобы не походить на ищущую кого-то, зовущую куда-то. Вот она проходит мимо двери рядом с маленьким домашним кафе. Там всегда блестит пластиковым плащом пожилая проститутка. И сворачивает на Сен-Дени, налево. Она проходит небольшой кусок улицы до Рио-Мюра, и переходит дорогу, оставляя на углу ненавистное кафе, где малюсенький кальвадос с кофе стоит 55 франков. Напротив — ресторан с дарами моря. В это время он обычно уже закрыт. Днем же здесь едят хозяева оптовых тряпичных магазинов и иногда засиживаются за арафом вина оживленно беседующие проститутки. Наша девушка идет на угол Рио-Мюра и Севастополя. Что значит Севастополя? К метро. Днем она ходит в другую сторону, к Этьен-Марсель. Там, не доходя до улицы начальника торговцев Парижа XIV века, есть корейская лавочка, и певица покупает в ней вино и пиво. Потому что французские лавочки закрываются на перерыв, а корейские — нет. И арабские — нет. Потому что им надо успеть больше сделать. Потому что они приезжие, чужие, а французы у себя дома. Певица задерживается перед витринами секс-шопов и думает о том, как она купит себе красный корсет с резиночками, чулочки и станет проституткой, чтобы, наконец, заработать денег. Но она не станет. Из-за характера. Она запросто будет показывать свое недовольство клиентам. Так и скажет ему: «Фу, мудак, ебаться не умеет». Или что-то в этом роде: «Убирайся, вонючий, не нужны мне твои деньги». До переезда на Сен-Савер она никогда не ходила в этот район. И первое время здесь ей было страшно и нервно. Но теперь она знала, что половина этих жутких мужиков, ходящих взад и вперед по улице, тоже работают. Помощниками сутенеров Макро, проституток или полиции. Ни разу она не видела, чтобы кого-то били здесь, как в кино. Или чтобы кто-то просто ругался. Здесь было спокойно. И, возвращаясь по субботам, когда таксист отказывался сворачивать на Сен-Дени, потому что поток машин с зеваками продвигался со скоростью километра в час, она спокойно выходила из такси на углу и шла в половине третьего, четвертого ночи. И никто не приставал к ней. Видимо, ее тоже уже знали. Знали, что эта ярко накрашенная девица, появившаяся здесь год назад, работает в другом месте. «Почему меня не ангажируют террористы?» Сидит Шимон Перес в кабаке. Охранников 3 человека. Я пришла с большой сумкой. Принесла выстиранную, наконец-то, гигантскую юбку, подаренную Марчелкой. Никто даже не проверил сумку. А у меня могла быть в ней бомба. В перерыве, после кипучей, Я могла пойти с Лёшей в Бестряк, а бомбочка бы взорвалась. Возвращаемся? Ай-яй-яй, какой ужас! Руки-ноги на дороге! Зачем они взорвали монмартровское Тати? Там одни арабы, советские. Взрывали бы дорогие магазины. Там те, против кого они. Спокойная, уверенная буржуазия. На шаттле посредине платформы стояла никому не принадлежащая сумка. Люди жались к краям, самым дальним, платформы. И все смотрели на эту сумку. Полицию вызвали. Поезда не было. Видимо, передали, чтобы он задержался в туннеле. Когда полиция появилась, у сумки уже стоял на полусогнутых клошар. Он, оглядываясь на всех хитрой мордой, осторожненько ее открыл и заржал. Там была спортивная одежда. И он стал примерять штаны, ти-шорт и гоготать. Полицейские набросились на него, но он успел спиздить штаны, полотенце и убежал. Все это, захлебываясь от смеха, я рассказала Вячеславу, придя в кабак. А он смотрел на меня и думал, пьяная она или нет. Мою экзальтированность, жестикуляцию и возбужденность он часто принимает за опьянение. Все это его и людей пугает. Вчера я так и была под датой, но он ничего мне не сказал, метрдотель. Людей пугает сверхэмоциональность. «Дети, дети, открываем!» «Тихо, быстренько открываем!» Вячеслав уже зажигал свечи на столиках балкона. Артисты нехотя собирали пожитки. Певица убирала листы дневника и толстую книгу о жизни Стеньки Разина, приобретенную у неожиданного букиниста на углу Этьен Марсель и Сен-Дени. «Ты эту книжку здесь купила?» Алёше Дмитриевичу было скучно. Его истории, шутки, анекдоты все уже знали наизусть. Певица была самым свежим человеком в Разине. И еще она была оттуда, из СССР, из России, которую Алёша покинул, будучи мальчиком, одетым в матросский костюмчик. «Здесь они мою Россию ругают. Не то чтобы я советский, но мою Россию люблю». «Тихо, тихо, Алёшенька». Вячеслав уже открывал штору балкона, на которой продвигались клиенты. «Советские, наши», — добавил метрдотель. Советская группа мужчин в костюмах уже обсуждала, кто где сядет. С ними затесался бывший советский тип из Бруклина, с Брайтон-Бич. Машка их сразу узнавала. Обычно на груди у них поблескивали звезда Давида, знак зодиака, этот был девой, и на мизинце был большой перстень с 5-рублевой времен Николая II монетой. Настоящие советские. У них на лацканах были значки. Бруклинский пришел познакомиться с Дмитриевичем. Вот он уже достал свою визитную карточку со своей фотографией. А советские товарищи кричат, чтобы им принесли водку сразу. Кто-то прихлопывает в такт песни, исполняемой Владиком в низинке для Переса. «Хава Нагила, Хава Нагила, Хава Нагила, улю-лю-лю». Слов он не знает и придумывает на ходу. Дмитриевич смотрит на визитную карточку Бруклинского, потом на его звезду Давида. «Кто был первым коммунистом, знаешь?» «Иисус Христос! Он тоже обещал, что всем будет хорошо!» Алёша подмигивает певице, а Бруклинский хохочет и уходит к бару, к оставленному там приятелю и коньяку. «Хава Нагила!» Неожиданно Дмитриевич прихлопывает, притопывает и делает пируэт, застывая, раскинув руки в стороны. «Во!» Советский стол обслуживает молодой парень Николя, русского происхождения. Вот он несет тарелки с блинами и пытается поставить их перед клиентами. Они оживленно машут руками, и Николя стоит за их спинами в ожидании. Толстый советский тип оборачивается, хватает из рук Николя тарелки. «Да будь ты проще, парень! Свои же люди!» Николя делает птичье движение головой. Певица хихикает. Николя шепчет «Валенки!» и уходит. За круглым столом в норке, как всегда, сидят Янек и бывший оперный, тоже поляк, певец Сденек. Они тихо возмущаются от себятиной Владика в песне. «Ну я не могу, не могу! Стыдно!» Янек опускает свою коротко остриженную голову в руки. «Бардак, пивная лавочка», — поддакивает Алёшка. Тут как раз возвращается Владик. Хохочет. «Он мне подпевал!» «Владик, ну как можно? Пел бы другую песню. Зачем же так позорить себя?» «Ой, ладно, Янек, они просили Хаву Нагилу. Что же, сказать, что не знаю? Дали, правда, всего 200». «Оу!» — зевает Владик. Группа советских товарищей оборачивается, и он кланяется, прикладывая руку к груди. «Здравия желаю!» — почему-то говорит им, гражданским. Певица курит, сидя рядом с толстым Мишей. Ему больше всех не нравится присутствие клиентов на балконе. Это не позволяет ему положить больную ногу на стул. Янек бежит по вызову с низинки и запевает польскую «Варшаву». «Хуй венчи, попизденчи, жопенчи», дурачится Дмитриевич, пародируя польский язык. Сденек оборачивается и, покачав головой, шепчет «Курва, мать!». Певица кашляет от смеха. «Кури, кури, поправишься!» — не унимается Дмитриевич. «Машенька, вы бы чай с медом на ночь?» — толстый Миша. «Глупости, от меда только вспотеешь. Вот у меня прекрасный сироп, Машенька». Муся, бывшая певица оперетки, «я пела все популярные оперетки», показывает зеленую бутылочку в мешочке. «Или вот бонбонки, ментоловые. Надо сейчас осторожно, погода меняется». Янек уже поет «Местечко Бельц». Слова он знает, на идише. У него спокойный, ровный, маленький, но приятный голос. В Польше он был популярным эстрадным певцом, исполнителем французских, итальянских, испанских песен. У него были поклонники, молодые гомосексуалисты. Его, Янека, гомосексуализм незаметен. Только когда он выпивает, может вдруг исполнить какие-то па из кардебалета, где танцуют его сегодняшние друзья и любовники. Здесь он поет в основном русские песни. Оставшись в Париже, он стал исполнителем русских песен, как и многие поляки. Даже хозяйка ресторана польского происхождения владеет русскими, потому что у нее есть еще один, ресторанами. Она не может простить русским их прихода в 1939 году, забыв, что сами они, поляки, были в союзе с немцами с 1935 года. Никто не хочет помнить этого, кроме писателя, знающего хорошо историю. За маленьким польским баром уже стоял Антуан, постоянный клиент Разина лет 8. Ливанец с узкими плечами и широкими бедрами, с заспанным лицом, с кучей денег, скучающий от бесцельной жизни, не знающий, что делать. Плейбой. А может, от того, что жизнь вдруг показала некрасивую изнанку? Раньше жизнь была заполнена планами о поездках в Париж или планами о возвращении в Бейрут. Сейчас можно было ехать в Нью-Йорк или Лондон, но в Бейрут уже нельзя было возвращаться. Певица увидела Антуана и сделала так, чтобы и он тоже ее заметил и, в конце концов, позвал бы. Сидеть за спинами советских товарищей, выпивших уже 3 бутылки водки, откуда у них деньги? С Мусей и Мишей, с Алешкиными шутками, ей было скучно. За стойкой польского бара работали Ирена и Данута. Они готовили кофе, продавали сигареты и цветы, зарабатывали с бутылочки, открытой в их баре. Певицы тоже имели проценты с открытых при них бутылочках. Так как самая дешевая стоила 1000 франков, получалось около 60 певицы. Как раз на такси обратно. Когда Антуан был в хорошем настроении, он давал и наличными. От 500 и вниз. Сегодня он, казалось, был в хорошем. «Hello, Тони». С начала знакомства певица разговаривала с Антуаном по-английски. Антуан целовался с певицей, оглядывал ее и делал или не делал комплименты. Потом в основном говорила певица. Развлекала его, рассказывая обо всем подряд. Что видела на улице, что слышала по радио, или же просто откалывала шуточки о клиентах, да и о певцах. Она всегда думала, что будь у нее столько денег, как у Антуана, неужели бы она приходила каждый вечер в этот русский старый кабак? Неужели бы скучала? Как он, Антуан, всегда жаловался, что все надоело, что нечего делать, что ничего интересного не происходит, подтверждая таким образом хемингуэевскую оценку богатым. Но те, у кого денег нет, всегда думают, что уж они-то нашли бы им применение поинтереснее. Уж они-то придумали бы что-нибудь эдакое. Антуан махнул рукой. «Шампань?» И Ирена быстро побежала за бутылкой и бокалами. Оркестрик заиграл сигнальную об окончании своей программы, мелодию рваную и дерганую. Дмитриевич обычно напевал под нее «Хопца, хопца-дрица, пиздахуя, не боится». И после нее начинался спектакль. Программа. Странно, что спектакль не начинался сразу после «Таблю де Фами», как называли коллективное стояние на эстраде и исполнение кипучей. Нет, после нее играл мини-оркестрик с мини-шефом. Это было неудобно, потому что надо было прибежать к половине одиннадцатого в полном параде для кипучей и потом сидеть целых полтора часа до спектакля, до своего сольного выхода. Артисты выступали один за другим, без объявлений, сами по себе. Они шли как по конвейеру. Вышел, спел, ушел. Вышел, спел, ушел. Вышел, спел. Ничто не оповещало о начале спектакля. Освещение в зале низинки не менялось, зал не погружали в сумерки. Официанты также сновали с тарелками и бутылками. Поэтому Борис, первый выступающий, часто орал «Сайленс! Ну, селянс же!» Так как клиенты, не обращая на него внимания, продолжали есть, пить и говорить. Он часто спрашивал их с издевкой, никем не понимаемой. «Вкусный ням-ням?» И эта фраза даже стала среди артистов идиомой. Борис воображал себя комиком. Он говорил всякую чушь, орал в микро «Микро, мадам, микро!» пародировал кого-то, одному ему известного, ссылаясь на Боба Хоупа, ругал клиентов, возвращаясь за кулисы. Ни одной песни он не исполнял до конца, а, заканчивая номер, почему-то делал реверанс, опять же кого-то пародируя. Шимон Перес уходил. Машка сообщила Антуану, что в Стамбуле взорвали синагогу. «Ты тоже должна быть осторожна у себя там... ты уже не в третьем», — вспоминал Антуан. Одно время он часто отвозил ее домой, в третий округ, в Море, где она жила с писателем. И если тот еще не спал, то слышал, как под окнами останавливалась и шумела мотором машина. Он наверняка думал, что же можно успеть за эти несколько минут. Потом он слышал, как хлопала дверца, и певица говорила кому-то в ночи «бай-бай» или «гудбай» или «аревуар», и машина уезжала, а певица скрипела воротами. И утром писатель находил на столике брошенные пятисотки или двухсотки и розы. Он ставил цветы в воду. За ушедшим Пересом мимо польского бара прошел Владик. Он не выступал в спектакле и шел по улице к своей машине «Мерседесу», потому что помимо пения обделывал какие-то делишки. В машине он оставлял свою собаку, бульдога Максима, которого боготворил, называя «мой сыник», и «они не стоят лапы моего сыника». «Салю?» — поднял он руку, приветствуя Антуана, и подмигнул певице. «Вкусный ням-ням», имея в виду шампанское. С лестницы был слышен хрипло-грубый голос, а через минуту показался и его владелец. Гейнсбург с палкой. Он часто приходил в Разин. В этот раз он был с какими-то полупанками. Его уже сажали за освобожденный Пересом стол. На эстраде уже стояла певица, которую Дмитриевич называл «пизда на цыпочках». Что это значило, трудно объяснить. Но, видимо, в эту кличку входило и то, что она играла вечную девочку на цыпочках, хотя ей было уже лет 35. Она аккомпанировала себе на гитаре. Немного подыгрывала пианино с бразильским музыкантом, страдающим артритом правой руки и алкоголизмом. У Ланы, певицы, был тоненький голосок. Иногда она брала такие высокие ноты, что становилось страшно. Казалось, что она сорвется сейчас, и что-то ужасное произойдет. Ее пение иногда было похоже на распевки. Она будто пробовала всевозможные варианты и ноты. Она была единственной здесь певицей, нравившейся Гейнсбургу. Потому что она была, как и все его исполнительницы, вечной девочкой с тоненьким голоском, ищущей папу. Машка считала, что Гейнсбург оказал негативное влияние на французское представление о певице, пении и вообще женщине. И все эти Ванессы, Эльзы, Шарлотты были популярны именно благодаря существующим с 60-х песенкам о куколках. И певицы того времени — Шейла, Галь и даже Биркин, исполняющие песенки о куколках, не нравились нашей певице. И если во Франции были такие, как Фани Ардан, это было исключением из правила. Какой-то клиент побежал, спотыкаясь и придерживая у рта салфетку, вниз к туалету. «Чёрт проклятый!» — сказала Ирена. «Опять грязь!» Потому что клиент побежал блевать, а туалет убирали во время работы ресторана «Польки». В Разине часто блевали. Не из-за качества еды, а из-за неумеренного распивания водки, мешая ее с шампанским. «В русском ресторане надо напиваться», — знали все. Гейнсбург тоже пил водку и размахивал палкой в такт песни Ланы. «Вот, Машка, кто мог бы тебе сделать пластинку?» Но ему нравятся беспомощные девочки. Подошедшая Тереза обнималась уже с Антуаном. «Тони is a boy for me», — перефразировала она «Джонни, ту не позанош». Тереза, полька, разумеется, работала в Разине уже 15 лет. Сколько было Терезе, при кабацком освещении Машка затруднялась сказать. Гейнсбург даже никогда не слушал, как поют Тереска, Машка или Марчелка-цыганка. Эти три певицы были большими женщинами. С большими, сильными голосами, служеными глотками, держащие микро на полметра от рта, а не шепчущие в него. Нельзя сказать, что они были грубыми, но мощными, то есть самостоятельными. То, что Гейнсбургу не могло нравиться. Может, и сам Гейнсбург не был самостоятельным. Он все адаптировал. Все его песни уже где-то были слышаны. Либо это была классика, либо русские вальсы, либо африканские ритмы. Что, впрочем, не умаляло его таланта. Лану сменил Сденек. У него был профессионально поставленный голос, без малейшей окраски во что-то его личное. Он пел как-то нехотя, академично держа последнюю ноту песни, упираясь на диафрагму, а ее, в свою очередь, упирая на расставленные на ширину плеч ноги. Как учили. Редко-редко, если он выпивал, можно было услышать в его пении что-то живое. В основном же оно было безликим, без участия как бы самого Сденека. Голос его пел, а сам он был в Польше. С женой и ребенком, которым и копил деньги. Менял франки на доллары. Наша певица, может, и неплохо бы к нему относилась, но он так ненавидел это русское пение, что ясно было, это против всей его натуры, всего его существа. Но вот есть возможность, с 80-го года появилась, с введением Martial Law, когда куча поляков получили во Франции документы на жительство и работу. Заработать, и он переступает через свою ненависть к русским, уже хотя бы за то ненависть, что должен петь их песни. И зарабатывает, копит, чтобы уехать через 2 года в свою любимую Польску и купить там машину, квартиру, открыть там бизнес. Не песенный уж, конечно. И забыть этот проклятый кабак, как страшный сон. Плеваться только на воспоминания о Разине, о копейках получаемых, потому что они были готовы за 150 франков в вечер петь, об отеле, где он жил, забыть. То есть он и не жил как бы, а срок отбывал. В Париже,